потомственный правитель, в ответе и за прошлое, и за настоящее, и за будущее страны. Мерзкие деяния предков кладут тень на него самого. Он знает, любой просчет, любой срыв скажется на его детях и внуках. А диктатор и окружающие его лица безответственны. Для них нет традиций и законов, они сами себе закон. У них нет прошлого и нет будущего. Вышли из пустоты и исчезнут в черной пропасти времени. Живут они одним днем, стараясь выжать из народа все соки сегодня, потому что завтра для них, для их близких, не существует. В этом источник многих бед нашего времени. «Имя Сталина будет жить вечно», — не удержался от торжественного возгласа Берия. «В наших спорах о присутствующих не говорят», — одернул его Иосиф Виссарионович и ко мне. «Продолжайте, пожалуйста». За 300 лет царствования дома Романовых в политической борьбе погибли всего сотни, при широком толковании несколько тысяч человек. Пятеро декабристов, Александр Ульянов с товарищами. Мы их имена помним. А за последние десятилетия, когда разгорелась борьба между партиями, между претендентами на власть, полетели головы без числа миллионы голов. И правых, и виноватых. Диктатура губит все, с чем она не согласна. Берия насторожился в своем кресле. Почему медлит хозяин, не дает команду арестовать смутьяна? А Сталин, словно наслаждаясь его злобно растерянным видом, сделал долгую паузу и произнес, как ни в чем не бывало. «Николай Алексеевич, до сих пор вы ничего не сказали о достоинствах диктатуры. А ведь они есть. Никакая диктатура не смогла бы существовать без поддержки масс. Сильная сторона диктатуры – противоположность слабостям самодержавия. При царизме отсутствует приток новых людей, свежей крови в главный эшелон власти. Нет естественного отбора сильнейших, умнейших руководителей. Отсюда вялость, косность, самодержавие, замедленность развития. Диктаторы же, наоборот, всегда энергичны, чутки к новому. Совершенно верно, кивнул Сталин. Они не боятся разрушать отжившие, чтобы расчищать место для будущего. И безответственность в определенной степени помогает диктаторам. Объясните. Самодержец не может обещать народу того, чего не способен выполнить. Коли сказал, должен сделать. Каждое невыполненное обещание подрывает авторитет его самого, наследников. Диктаторы же – люди временные. Чтобы удержаться у власти, они могут обещать полную свободу, полное счастье, сытость и обилие, рай на земле, все что угодно. Когда народ устает ждать одних благ, ему обещают другие, более заманчивые. Люди верят, им хочется надеяться на лучшее. Они охотнее воспринимают лозунги щедрых демагогов, нежели правдивые, но скромные обещания здравых руководителей. Каждый диктатор, жонглируя призывами и обещаниями, одурманивает, словно бы ослепляет обывателей. Один сулит им сытость и спокойствие, другой – мировое господство. И вот люди ждут, не теряют надежды от обещания до обещания, до тех пор, пока диктатура разваливается. А она разваливается обязательно. «В какие сроки?» – спросил Сталин. «Коли не под влиянием извне, то после своей победы, когда выявится ее бесперспективность. По формуле, можно всегда обманывать одного человека, можно какое-то время обманывать весь народ, но все время обманывать весь народ на это не способен никто». Формула звучит убедительно. А чем вы ее подтвердите?